Глава 281. Ограничения главных героев. Двое ведущих тщательно анализировали основную сюжетную линию для аудитории, проводя различные параллели с главным героем эпизода – Хан Сяо. Персонаж Хан Сяо часто обсуждался на форумах как главный герой планеты Аквамарин, и игроки других планет также знали о нем по различным роликам и шоу. Хан Сяо не особо удивлялся этому. Не впервые его имя звучало на Галактике Таймс. И это вполне очевидно, учитывая, сколько он трудился ради повышения своей популярности среди игроков. Благодаря тому, что Хан Сяо раскрыл свою истинную личность, на свет вылилось множество хитросплетений, произошедших за кулисами, и Галактика Таймс смогла придумать свою версию основной сюжетной линии планеты Аквамарин. Игроки в основном соглашались с их суждениями, поскольку их объяснение было довольно логичным. С точки зрения игроков, Хан Сяо сыграл важную роль в сюжетной линии 6 наций и Гермина. Теперь, когда история уже была высечена на камне, его недавние достижения подчеркнули его важность в основной сюжетной линии, позволив большому количеству игроков заинтересоваться им. «Я очень известен на планете Аквамарин, но моя популярность ограничена у игроков с других планет. Информация о Галактике Таймс о моих недавних похождениях может считаться рекламой», – пробормотал Хан Сяо. Ведущий продолжил сегмент. В соответствии с вышеизложенным, можно смело заявить, что «Черный призрак» играл главную роль в сюжетной линии 6 наций Гермина. Основываясь на информации, обработанной игроками, мы можем сделать смелые предположения о том, что в каждой основной сюжетной линии будет такой ключевой персонаж, как Хан Сяо, иначе известный как главный герой планеты. Мы могли бы даже сказать, что основная сюжетная линия каждой планеты будет начата кем-то вроде Хан Сяо. Хан Сяо покачал головой, услышав это. По правде говоря, главным героем сюжета 6 наций Гермина был никто иной, как босс Гермины. Это было неважно. Как только ведущий остановился, ведущая продолжила. Логически все НИП способны начинать события самостоятельно. А более сильные и опытные НИП могут добавлять разнообразные сюжетные линии в историю планеты. Таким образом, это также означает, что главные герои сюжетной линии ограничены картой, на которой они базируются. В случае с «Черным призраком», он в настоящее время является горячей темой в истории планеты Аквамарин. Но останется ли он важным НИП в будущем? Скорее всего, нет. Его область деятельности ограничена планетой новичков, на которой он находится. И как только разблокируются космические путешествия в будущих версиях, когда-то важные НИП, такие как он, просто станут мясом. С другой стороны, те НИП, которые имеют связи с галактическими организациями или объектами, будут иметь наибольший потенциал и смогут повлиять на будущее развитие сюжета. К примеру, планета новичков, планета Ледяной Зимы, находится под контролем демонов Ада, мощных галактических существ. И скорее всего из их расы появятся персонажи, которые окажут большое влияние на дальнейшие события галактики. Такие планеты, как Аквамарин и Лонгтон, с неразвитыми цивилизациями, имеют меньше шансов. Шоу охватывало все аспекты, и некоторые из зрителей соглашались с ведущими, в то время как другие выступали против этого. Как только ведущие закончили анализировать ситуацию на планете Аквамарин, они перешли к опросу профессиональных игроков. Хан Сяо это было неинтересно, и он отключил видео. Он думал, что шоу продолжит расхваливать его, но казалось, что они улыбнулись ему лишь для того, чтобы в конце нанести ему удар в спину. Тем не менее, ведущие не строили догадки на пустом месте. Это было похоже на то, как игроки начальных уровней подвергались издевательствам со стороны боссов в деревнях новичков. Но как только игроки повышали свои уровни, эти боссы превращались в мелких мошек. Хан Сяо также хорошо осознавал тот факт, что планета Аквамарин не была впечатляющей планетой новичков. Но это и не означало, что он ничего не будет предпринимать. Подумав о своем плане, он ухмыльнулся и пробормотал. «Ну, мы это еще посмотрим». Дверь алхимической лаборатории вначале смялась, а затем, сорвавшись с петель, полетела к столу, снося все инструменты и оборудование. Изумрудная трава, стоявшая спиной к двери, была шокирована и обернулась, чтобы посмотреть, что произошло. Она увидела у входа в лабораторию фигуру с пылающими рыжими волосами, которая с враждебными намерениями направлялась к ней. «Чего ты хочешь?» Изумрудная трава была встревожена и подняла руку в сторону злоумышленника. Из деревянных ящиков, расположенных рядом, выросли виноградные лозы и начали танцевать в воздухе, как ядовитые змеи. Это была Хилла. Она была окружена темно-красной энергией, и ее глаза также сверкали алым светом. Холодным голосом она сказала: «Верни». Изумрудная трава нахмурилась и пошла в сторону стола, где были расположены ряд пробирок, каждая из которых была заполнена какой-то ярко-красной жидкостью. Она покачала головой и спросила. «Ты имеешь в виду эти зелья? Они созданы из ДНК твоей сестры. Хочешь попробовать? У них довольно удивительные эффекты». Хила, не колеблясь, подняла руку и направила свою красную энергию в пробирки. Изумрудная трава, тихо проклиная, поспешно переместила свои растения, чтобы заблокировать атаку Хилы и защитить зелье. Темно-красные энергетические волны рассекали лозы одну за другой, как горячий нож сквозь масло, и из чистых срезов повсюду разбрызгивался зеленый сок. Изумрудная трава едва увернулась от атаки, и стены вокруг нее были взорваны насквозь. «Чокнутая!» Изумрудная трава стиснула зубы и изо всех сил пыталась блокировать атаки Хилы. Волны красной энергии снова и снова сталкивались с растениями, в результате чего взрывы отражались по всей комнате, разбрасывая обломки. Охранники снаружи были напуганы и не знали, кому помочь. «Быстро сообщите об этом лорду Черному Призраку!» Капитан охраны немедленно принял решение и обернулся. Но прежде чем он смог успеть сделать и пару шагов, в конце дороги появилась черная тень, которая промчалась около него. Это был Хан Сяо. Хан Сяо всегда следил за алхимической лабораторией, и увидев бой, он сразу же бросился туда. «Стоп!» Изумрудная трава была покрыта потом. Она не была такой сильной, как Хилла, когда дело касалось прямых столкновений, и она боялась, что получит травмы, как только прекратит использовать свои силы. «Я остановлюсь, если она остановится!» Выражение лица Хиллы не изменилось, так как она уже была готова убить изумрудную траву. Хан Сяо нахмурился, и слабый синий свет начал собираться под его ногами. Он слегка шагнул, заставляя эту энергию распространиться по полу, вызывая мини-землетрясение, которое раскололо пол. 8 металлических стволов выскочили из-под земли, и можно было услышать звуки защелкивающихся механизмов. Быстро превратившись в мини-турели, их дуло направились на двух бойцов. Мобильные мини-турели – его новое творение. Они были размещены во всех важных местах святилища и могли быть активированы только Хан Сяо. «Кажется, вы обе забыли, кому принадлежит это место», – тихо сказал Хан Сяо. Хила стиснула зубы, но в конце отступила, хотя на ее лице все еще сохранялось убийственное выражение. Изумрудная трава наконец расслабилась и выдохнула, массируя свои виски. Она только что пережила волновые атаки Хиллы, и у нее побаливала голова. «Ты не сдержал свое обещание защитить мою сестру!» Хила повернула голову и посмотрела в глаза Хан Сяо. Хан Сяо беспомощно вздохнул. «Ты слишком остро реагируешь». Изумрудная трава подняла одну из пробирок. «Хм, я сделала это, используя ДНК, которую я получила от прядей волос Афроры. Я просто переработала их. Я даже нисколько не навредила твоей сестре. Отчего ты так злишься? Ты не можешь!» Отрезала Хила холодным тоном. Для нее действия изумрудной травы были слишком схожи с действиями Гермины. И это заставило ее вспомнить некоторые болезненные воспоминания из прошлого. Никто не хотел отступать. И голова Хан Сяо разболелась. Было нелегко разрешить конфликт между союзниками. В этот момент Аврора прогуливалась на своей инвалидной коляске, а на ее ногах, покачиваясь взад-вперед, лежал медвежонок. Аврора выглядела намного лучше, чем месяц назад. Ее когда-то безжизненные волосы стали мягкими и гладкими, и ее некогда костлявое тело начало набирать вес. Она вся изучала позитивную и блестящую ауру. Ее сила, которая так долго подавлялась, наконец была освобождена, и это позволило ей снова выглядеть как нормальный человек. В течение месяца. «Сестренка, зачем ты борешься с доктором?» – спросила Аврора взволнованным тоном. Изумрудная трава уставилась на Хиллу, а затем подробно объяснила, что произошло. Аврора была в шоке. Она несколько раз моргнула, затем сказала. «Это же просто волосы. Я не против, если это как-то поможет дяде Хану». Раньше никто, кроме ее сестры, не относился к ней хорошо. Но теперь, когда Хан Сяо также ухаживал за ней, она была рада помочь всем, чем могла. Таким образом, она чувствовала себя гораздо лучше, так как хоть чем-то могла отплатить Хан Сяо. Хан Сяо нечего было сказать по этому поводу. Он знал, что изумрудная трава проводила эксперименты, но поскольку она использовала только немного волос, он просто закрыл на это глаза. На этот раз Хила определенно немного переборщила. Аврора с яркой улыбкой добавила. «Сестренка, тебе не о чем беспокоиться. Я не настолько беспомощная». Хила некоторое время молчала, затем обернулась и начала уходить. «Хорошо». После всего этого фиаско Хан Сяо приказал охранникам прибраться. Изумрудная трава подошла к нему со странной улыбкой на лице. «Я и не знала, что возле алхимической комнаты спрятано так много турелей. Ты ведь присматриваешь за мной, не так ли?» Хан Сяо бросил на нее взгляд. «Хе-хе, не волнуйся, я же не дура. В конце концов, я всего лишь инструмент, который ты заполучил. А инструменты не должны иметь права голоса ни в чем. Изумрудная трава слегка покручивала свои волосы, говоря это со слабой улыбкой. О! Хан Сяо повернулся и ушел, лишь слабо вздохнув. Изумрудная трава застыла. И это все? Что это было за реакция? Он не злился и не пытался оправдываться. Он даже не пытался угрожать ей или что-то еще. Я так мало для него значу. Завеса тьмы почти полностью накрыла город. После целого дня изготовления оборудования Хан Сяо перенес материалы на свою секретную базу. На обратном пути он увидел фигуру, стоящую на балконе соседнего здания. Нежный лунный свет освещал правую сторону тела Хиллы, и она стояла, уставившись в ночное небо. Похоже, она стояла там уже довольно долго. Подумав немного, Хан Сяо запрыгнул на балкон. Хилла услышала движение и бесстрастно спросила, даже не обернувшись. «Что ты здесь делаешь?» «Просто проходил мимо». «Что ты тут делаешь так поздно ночью?» «Хм». Хилла не ответила. Затем Хан Сяо сел неподалеку и слегка покачал головой. «Ты немного чересчур завелась сегодня. Ты вроде никогда так не теряла хладнокровие в прошлом». Хилла нахмурилась. «Какое это имеет отношение к тебе?» «Какое это имеет отношение ко мне?» Хан Сяо дотронулся до подбородка и пробормотал. «Не помню, чтобы ты так говорила, когда я спас тебя и твою сестру. Или я ошибаюсь?» Лицо Хиллы застыло. После долгого молчания она наконец вздохнула и медленно произнесла. «Я немного растеряна.